Мы начинаем наш урок номер 9. Мы находимся на странице 7, строчка 20. Прошлый урок закончился тем, что словами Шловей Сулам, что после того, как Творец видит, что человек уже готов и пригоден уже к тому, чтобы получить от него то, что он желает получить от него, тогда Творец дает ему помощь. Так говорится на иврите, давать помощь. Чтобы у него была какая помощь? Чтобы у него была сила у человека сделать все ради отдачи. Идем дальше. Строчка 20. Омишум зе Гаадам ароце ше Ашем язор ло ше йехье ло гаяхолет лекаем кмо ше амру хазаль. 21. Коль маасеха йехью лешем шамаим мухрах микодем легаргиш את חשיבות של הבורא בכדי שיבין 22 את הנתינה שלו הוא כנל כדוגמת אדם חשוב שאז ידע שמה שהוא רוצה לתת יחשוב 23 שהוא הולך עכשיו לקבל מהבורא. פנט, טוצ'קה. מטעם שבאדם חשוב בהו הנאה דמקבל מנה נקרא 24 הנתינה קבלה. 20. И поэтому Гаадам гаруце шашем язорло, человек, который желает, чтобы Творец ему помог, шиехело гаяхолет, чтобы у него была способность, чтобы он был в состоянии лекаем кмошам рухазаль исполнить то, что, как говорят, как сказали мудрецы. 21. Коль маасеха, это цитата, коль маасеха йехью лешем шамаим, чтобы все твои дела, поступки были ради неба. Мухрах микодем легаргиш, это хашиву шалябуре, он необходимо ему, чтобы он прежде этого ощутил важность Творца. Бигдей Шиявин 22 эт анатинашило, чтобы он понял его отдачу, что это за отдача, которую он дает. Гу каналь, это как сказано выше. Кедугмат адам хашув, как в примере, вот у нас был пример, как в примере важного человека. Точка. Шааз яда, что тогда он знает, шема шигуро целатет, что то, что этот человек, что он желает дать, яхшова 23 шигу голех ахшав лекабель мяборе, будет считаться, что он идет теперь получить от Творца. Точка. Митаам шеба адам хашув, из-за того, что по отношению к важному, значительному человеку, багагугана а демикабельминей, от того наслаждения, которое получаешь от него, когда ему даешь, некра 24 ганетина кабала. Это называется, это отдача ему называется получением. Мы это уже выше проходили. С этого урока я ощущаю, что необходимо сейчас немножко по-другому построить. Я читаю предложение, я читаю всю, весь абзац, затем я перевожу его прямо слово дословно, как это есть, полностью, а не так, как раньше, что я вставлял свои комментарии, пояснения между строчками и даже внутри предложения. Все полностью переведу так, как стоит в тексте, а потом мы смотрим, что есть возможности, что можно еще пояснить. И оставим всегда место, я ставлю по примеру моего учителя Ари, великого Ари, я также хочу тоже так же самое эту же методику применить и здесь, чтобы не все разжевать, а чтобы дать главные пункты, может быть, некоторое пояснение того, что есть, если я вижу, что это требуется. А остальное должна быть работа студента, учащегося. Тогда это будет, самое главное, чтобы вызвать этим текстами работу, внутреннюю работу с другой стороны ученика, а не разжевать ему. Идем дальше. Строчка 25. Лахен муталь аль-адам решит коль леарих ахашивут габоре велатет эйтсот Эхлегасик Гадлуташем 26. Зотомерет Шеколь Массе Хамицвод Шегуосе Игю Аля Кавана Ше Алидей Зе Ясик Гадлут Вехашиву 27 Габоре. 25, возвращаемся. С точки 25. Лахен муталяля дам. Поэтому возложено на человека решит коль в начале всего, первым делом, лагари хашивут габоре, оценить важность Творца. Велатет эйтсот эхле гасик гадлуташем, и дать себе советы, так говорит на этом языке, себе дать советы, стараться все сделать, дать себе советы, как достичь величия Творца. Даже если что-то не совсем звучит красиво по-русски, все равно старайся понять так, как это стоит в ивритской конструкции. 26. Зотомерет, это значит, то есть, шеколь маасе амитсвот шегуосе, что все дела, все, что он делает при исполнении, все его исполнения заповедей шегосы, которые он делает, игью аль-акавана, чтобы они были с намерением, ше алейдейзе ясик гадлут вахашиву таборе, чтобы посредством их он достиг величия, осознание величия и важности Творца. Точка. Почему так? Ибо тогда он сможет работать. Тогда у него будет сила, чтобы просить, чтобы работать на Творца. Как и в примере, как мы помним, в примере со значительным человеком. 28. Везех Моше катув базогара кадош. Аль пасук. Дуда башарим бала. Точка. Омер газогара кадош. Коль эхад ве эхад лепум 29 маше мишаэр белибе. Точка. Ширак аз лапум ахашивут вегадлут ашем шемишаэр билибо аз гу матхиль 30 легаргиш базе шегуроце латет коль масав шеихю рак литуэлет ашем вегу митаам шегуроце 31 лекабель ганаа мизе шашем икабель мине шашем микабель мине эт ма шадам роце латетлу. Точка. Каналь баадам хашув. 28. Везех Моше катув Базогар Кадош Аля Пасук. И это то, как написано в Святом Зогаре, что написано о стихе. История есть такой стих. И известно во вратах Венуда Башарим Бала. И ее муж известен во вратах, он говорит, города. Я очень осторожен в переводе слов Торы, особенно, как я уже говорил, я их только-только называю немножко, но не хочу переводить, чтобы их не просто не разрушать простым переводом, потому что не стоит ничего простого в самой Торе, особенно в псалмах и песнь песней. Омер, то есть само высказывание истории, мы его только что-то чуть-чуть скажем, что-то, как она звучит, оно не важно для нас, а важен у нас комментарий того, что стоит, как объясняется это какой-то стих истории. Омер Зогар Акадош. Зогар, святой Зогар говорит, коли хад ве хад лапум башима шемыша эрблипа. Каждому в соответствии с тем, с той мерой, с тем, нет, каждому в соответствии с тем, что он измеряет это, измеряет в своем сердце. Еще раз. Каждому по его отмерке в своем сердце. То есть то, что человек отмеряет в своем сердце по отношению к Творцу, то ему и так ему и дается. Есть такое правило медак нагет меда. Свойство против свойства. Если человек отмеряет больше, ему дается больше сверху. Отмеряет плохое, ему дается как бы плохое. Он сам бумерангом отражает плохое сам на себя. Есть очень интересное сравнение, дает очень интересное сравнение Бааль Сулам. Он дает пример этот, как есть два человека. И один приходит к другому, я не знаю, я рассказывал, нет. Он приходит один к другому и говорит, одолжи мне деньги. А тот, так может, что ему, как он может ему одолжить? Он ему доверяет своему другу, он любит своего друга, он ему доверяет. Так один он ему доверил ему на юро, один юро он ему дал. А если он больше доверяет ему, больше любит его в своем сердце, то он даст ему десятку, а другой даст ему сотню, тысячу. И так далее, насколько ты веришь, насколько ты любишь своего друга, насколько ты ему даешь. А есть такой, что отдаст половину всего, что у него есть. А есть такой, что отдаст все. Несмотря на то, что он думает, а может, он не сможет отдать. Не имеет значения. Такое отношение в этом, чем больше мы можем отдать из нашего, внутри наших, самого себя, самого меня, самого того, который отличается от Творца, который хочет только получить. Если я пойду на максимум, насколько я смогу, каждый день надо, конечно, прибавлять к этому. Весь смысл нашего изучения Каббалы в том, чтобы большую часть самого себя уметь и стараться отдать Творцу. Тогда ты больше получишь, больше жизни в себя получишь. То, что он так, что он говорит здесь, он нам, «Ки эхад ва эхад ла по машем шаэр блибо», ибо каждому по той отметке, по тому, по той мере, которой он отмеряет в своем сердце. «Ширак аз ла пум ахашивут ва гадлу ташем», что только тогда, по соответствии с тем, в соответствии с его, с тем, как, с его мерой важности и величия Творца, который он придает этому, Шем и Шаэр Балибо, который он измеряет в своем сердце, Азгу Матхиль 30 Легаргиш Басео, настолько он и начинает ощущать в этом. Что он говорит? Все, что мы делаем, все зависит от нас. Нет богов, нет каких-то сил в мироздании, если мы сами ничего снизу не произведем. Дал я изнутри доверие в своем сердце. Видишь, он говорит, не в руках и ногами, ногами, а в своем сердце. Настолько я и получу. Насколько я отмерил, настолько я получу. Шигура цела тет кольмасав шиихю ракату алэташем. Что он говорит? И тогда он, говорит, начнет ощущать в том, шигура цела тет кольмасав, что он хочет отдать все свои дела. Видишь, он говорит, отдать дела. Дела даже отдаем. Как можно отдать дела? Тоже во внутреннем измерении того, что ты делаешь. Шоура цела тет коль масав, что он хочет отдать все свои дела. Шиихью рак ле тоэл эт ашем, чтобы они были только ради Творца. Гумита ам, шигу роце 31, лекабель анаа. И это он говорит, это все только из по той причине, что он желает, человек, который дает Творцу, желает получить удовлетворение, наслаждение. Мизе шиашем якабель мине, от того, что Творец получит от него. Эт маши адам роцела тетло, то, что человек желает ему дать. Точка. Канальба адам хашув, как говорилось выше, с человеком важным. Понятно, здесь нечего разжевывать. Его отношение, как и к человеку важному. Все, что он старается ему дать, он получает, он знает, что он получает от этого наслаждения, от того, что наслаждается Творец. 32. Вегиот шейнян кабалата нуг мидазо шель Каббала нидба бага адам лахен базман шагадам маргиш хашивут 33 вегадлут ашем вегоил шагав шаба адам хашув ешана а базе вазе шамикабель мине Мит орер миалав багаадам рацон 34 широце ласот гаколь лекоэл эташем гайну шеколь маши ешло Шигуроцелатетлашем. Митам. Аганаа 35. Шагаадам мекабель. Баэт шегу машпия лашем. 32. Вегейот шейнян кабалат танук. А так как он говорит, так как аспект получения, наслаждения, мидазо шель кабала нидбаба адам, это мера, мера этого получения, она, как сказать, она укорена, да? Укорена в самом, как сказать, покоится в человеке. Слово природа, она нидба, она заложена, будем говорить, в самом человеке. Это мера, мера получения, она заложена в самом человеке. Лахен, лахен базман шага адам маргиша хашивуда гагадлута ашем. Поэтому тогда, в тот момент, когда человек ощущает важность, 33, и величие Творца, ваго ильшеба адам хашув ешана мизель шебекабель мине, и так как так как в примере с важным человеком, со значительным человеком, есть наслаждение в том, что он получает от него, что этот значительный человек получает от него. Миторер миалав баадам рацион, тогда в человеке, который дает, в нем пробуждается само по себе желание, 34. Широцела асот хаколи туэлэ ташем, что он желает все делать ради Творца. Айну. Шеколь маш ешло, то есть все, что есть у него, гуроцела тетла лашем, он желает дать Творцу. Митаам ханаа, из-за того наслаждения, 35. Шагаадам мекабель, которое человек получает, баэт шигу машпия лашем, в тот момент, когда он дает Творцу. А наслаждение как получает, потому что он знает, что он дает значительному, самому значительному. А еще, если дальше пойдем, и пока он об этом не говорит, что человек получает наслаждение от того, что тот получает, что Творец получает наслаждение. И передает это наслаждение лучше Творцу, пусть Творец наслаждается, чем я. 36. Авальзе лоникра машпия альнатле кабель. Ки машпия бальмнатле кабель пирушо. Шигу альдерах 37 мехасре. Ше галокеях нотен ла мохер кесев. Месахре. 37. Первое слово будет месахре. Шега месахри. Шега локеях нотен ла мохер кесев. Немца. Шагалокеях машпия лагамохер. Бальмнат шамохер итенло 38. Эйзет мура авура нетинашило. Точка. Немца. Шиешкан бедварим. Еще надо две строчки нам пройти, но что связанные с этим, с этим абзацем. Алеф. 39. Алеф. Хакесев шагалокеях нотен. 40. Пет. Шамохер нотен ло тмурат зе эйзе хефец. 36. Авальзе лоникра машпиаль насакабе. О, теперь он начинает говорить дальше. Но это не называется, что он дает ради получения. Потому что можно дать ради отдачи и можно дать ради получения. Что в нашем мире совершенно вполне приемлемо, и все дается ради себя. Получить, отдать ради получения. Ки машпия ба надлекабель пирушо иба. Это дает определение. Ибо отдача ради получения означает шегу альдерах 37 мисахры. Это значит, что это как сказать, это сделка, что это меркантильный метод. Сделка производит сделку. Шалокех нотен ла мухер кесев, что покупатель, он говорит, дает продавцу деньги. Немца находим. Шалокех машпия ла мухер. Находим, что покупатель дает продавцу. Бальмнат шамохер итен ло эйзет мура авурат нетина шило. Ради того, чтобы продавец дал ему 38 какую-то замену вместо того, что он ему дает. Вместо того, что взамен того, что покупатель ему дает. Точка. Немца, что есть кан бедварим. Находим, что здесь есть две вещи. 39. Хакесев шегалокех нотен. Деньги, которые дает покупатель. Бед. Второе. Шамухер нотен лот мурат зе эйзе хефец. Что продавец дает ему взамен этому какую-то вещь. 41. Маше имкен бавудат ашем. Шагакатан нотен лагадоль эйзе хефец велюроце шум тмура хазара. Эла 42. Шиешкан маасе эхаде. Точка. Ва альзе еш легавхин бемаасе эхаде бет каванут. Точка. Зото мерет. Ахефец шега адам 43. Нотен ла адам хашув. Точка. Еш легавхин кан бет Акаванот Афухот. Еще опять надо нам пройти две строчки. Алф. Адам нотен. Ваганотен каванато. Лекабель ганаа меганетина. Бет. Хамекабель эт хахефец шегу Адам хашув, хакавана шло гу, лашпиагана а леганутен. Точка. Немца лефи, еще 41, 46. Лефизе шаганутен некра мекабель, вага мекабель некра нутен. Переходим к строчке 41. Очень важно, что он нам говорит. Ибо мы играемся сейчас с этими понятиями, кто дает, кто получает, кто дает ради себя, кто дает ради отдачи, кто дает ради получения, кто получает. Это очень важно играться с этим, чтобы очень важно во всех отношениях, мирских даже отношениях, надо быть очень осторожным и внимательным, чтобы не запутаться в этом. Человек, который работает, духовную работу производит, он должен стараться больше и больше быть очень, так сказать, больше, более осторожным. Оно само вытекает из своей учебы, из своего всего отношения. Ну, чтобы очень аккуратно быть с этим, аккуратно быть с подарками и так далее. У нас, например, наша группа в Амстердаме, мы знаем, что мы не даем друг другу подарки. Не потому, что не хотим, а потому, что даже не отмечаем никаких дней рождения, никто не говорит, когда у него день рождения. Это ненужные вещи, чтобы не вызывать смешение интересов. Потому что человек, который... то, что вне уроков есть, так... Человек с улицы, человек, не работающий над собой, они дают друг другу подарки, они так... А у нас должно быть все очень аккуратно, чтобы никаким образом не нарушить работу другого. Чтобы не пытаться каким-либо образом произвести какой-то сентимент на другого. Очень аккуратно работать. Каждый работает ради себя, не ради себя, а ради собственного возвышение по отношению к своей конечной цели и цели творения по отношению к самому себе. Поэтому надо очень, очень аккуратно быть в этом отношении. 41. Маши им кен баавудат Ашем, чего вот сейчас очень важно, он нам сейчас говорит про то, что он все это говорил нам в отношении работы на Творца. Маша Имкен Бавудата Шем. Совсем другое это в отношении работы на Творца. Духовной работы, значит. Работа на Творца, духовная работа, это все одно и то же. Шахакатан нотен лагадоль эйзахефец. Что это? Работа на Творца. Что малый, маленький дает большому какую-то вещь. Велороце шумт мураха зара и не желает никакой замены вместо этого. Не желает получить от этого никакой замены, как сказать, да? Ничего за это взамен не получить. Не желает. Эла. Но 42. Шаешкан Масеха, то есть здесь только одно дело, один поступок. Точка. То есть один поступок значит, что я хочу дать, а два поступка, когда я хочу дать, а выглядываю, осмотрю на то, что ожидаю, что мне отдадут обратно. Это называется уже два поступка в одном поступке. А я желаю просто дать и ничего больше другого. Ни другого не хочу. И вот только тогда я смогу соответствовать, прийти в соответствие с свойствами Творца, который тоже ничего ни от кого не желает получить. Так? То, что он говорит, но здесь есть только один поступок. Точка. 42. Четвертое слово. Ва альзе еш легавхин бамасе эхады бет каванот. И здесь в этом надо выделить в этом одном поступке две каваны, два намерения. Точка. Зотомерет, то есть, ахефец шаадам, но 43, но тен ла адам хашув. Вещь, которую человек дает значительному человеку. Ешле гавхин кан бет каванот гафухот. В этом необходимо различить две противоположные каваны. Два противоположных намерения. Старайся эти понятия тоже немножко запоминать, и не головой запоминать, а так, само по себе приходит. Чтобы использовал, вместо намерения пусть у тебя будет кавана, И постепенно так, что мы могли прийти к тому, что мы говорили по-русски на уроках, наших уроках, ну, кроме по тексту, конечно, который мы читаем. Но даже в наших пояснениях, что мы использовали каббалистический русский язык. Да? То есть русский язык, сказать, технически, как мы говорим, тоже используются всякие понятия. Мы его используем каббалистические русские слова. Кавана и так далее, и так далее. Будем склонять даже, видишь, две каваны. Тоже хорошо. А лучше сказать две каваны, чем два намерения. Да? Две каваны. Кавана, а мы ее взяли, просклоняли ее по-русски. Две каваны. Две противоположные каваны. 44. А. Первая. Алеф. Первая. Гадам нотен. Человек дает. Ваганотен. Каванато. Лекабель гана. Меанетина. О. То есть человек дает, а дающий, этот, который дает, а этот дающий, его кавана, она, чтобы получить наслаждение от своей отдачи. Один аспект. 45. Бет второй. Амекабель эт ахефец. Второй это получатель этой вещи. Шугу адам хашув, что это значительный человек. Гакавана шило гу легашпия гана леганутен. Его кавана, она в том состоит в том, чтобы дать наслаждение дающему. Точка. Немца лефи 46 находим в связи с этим. Шаганутен некрамы кабель находим в связи с этим, что дающий называется получателем. Вагамы кабель некранутен, а получающий называется дающим. Очень тонкие вещи. Это очень, мы в жизни делаем громадные ошибки, громадные из-за нашего незнания. И потом на нас как бы висит внутренне нечто такое, что мы сделали ради себя. А потом надо очищаться опять это. Я помню, как-то давно я был в синагоге, и в конце службы после субботы все хорошее настроение, все получили много хорошего от службы и все. Я увидел один мой ученик, там был, и он после в субботу, как раз вот сейчас тоже после субботы было, сейчас мы делаем тоже урок наш. А он после субботы, значит, он в синагоге, он к нему подошел другой молодой человек. И он подошел к нему и говорит, указал ему на его галстук. Говорит, о, какой у тебя красивый галстук. Так этот взял, снял с себя галстук и дает ему. И он видел, конечно, что я стоял недалеко рядом. Я не знаю как, но он ему дал, снял свой галстук и дал ему. И потом подошел ко мне, я ему сказал, немножко пояснил. Я говорю, ты хорошо, красиво сделал, у тебя жест был, конечно. Я знаю, что сделал от души. Прекрасно ты сделал. Я не могу войти в твои намерения, сказать тебе, ты правильно сделал, неправильно сделал. Но ты должен знать, что ты делаешь. И ты дал, конечно, спонтанно, от души, все хорошо. Но есть некоторые правила, духовные правила, что надо хорошо подумать, что ты делаешь в таком плане. В любом случае, если он еще ребенок второй, то он получил, конечно, от тебя подарок. Он рад, какой ты хороший, и так далее. Он получил подарок, но если у него есть уже какой-то. Если он еще ребенок, то нормально. Но если он уже. А он был примерно одного возраста с ним. Но если тот уже в нем что-то проснулось, какая-то совесть, какое-то что-то изнутри, то он получит от тебя, у него будет потом ощущение, неприятное ощущение потом. И сейчас он получил нрата, потом он придет домой, он отойдет, придет в себя потихонечку, подумает, ну, я получил от него, значит, он уже тебя что-то чем-то обязан, и так далее, и так далее. Очень надо быть аккуратным в этом отношении, кошерно давать и знать, что ты делаешь. Мы сейчас не время это говорить об этом, но просто пример, чтобы он хорошо дал. Например, великий Рамбам, великий Рабби Моше Маймонид, 11 век, великий был каббалист, великий знаток Торы. Каббалист? Нет, я не знаю, не был каббалистом, трудно сказать. Но он не считался каббалистом, он был великим энциклопедическим ум имел, все кодифицировал. И он говорил о правилах, духовных тоже, конечно, правилах, как давать, как сказать, милостыню. Так он цедака называет, цедака, милостыня. Так он говорил, например, если мы возьмем на наше время, переведем, что вместо того, чтобы дать 1000 евро за один раз, он говорит, лучше один раз, когда ты в полную, когда ты имеешь большое вдохновение, и ты вдруг даешь 1000 евро, красиво. Но он говорит, нет, говорит, лучше 1000 раз, 1000 раз по раз, 1000 раз по 1 евро дать, один раз, еще раз. То есть регулярность, а не... И не важно, сколько ты там даешь. Регулярность – это очень важно, как дать. Тоже сколько дать и кому дать, и сколько дать. Очень большие, очень тонкие вопросы. Потому что я то же самое я видел, как этот мой ученик. Ну, он бизнесмен, у него есть средства. И пришел один такой... Видно по нему, что он... как, ну, немножко ходит, ищет деньги, где бы кто-то дал. И видно, что он не переборчив в своих взглядах, своих, куда он это использует, и все. И он подошел тоже к этому человеку, потому что направили его к этому, у него есть возможности. И он достал будем говорить, 100 евро, и дает ему 100 евро. Я тут стоял тоже рядом, и он дал ему 100 евро. Он думал, что он сделал что-то хорошее. После службы и так далее, я ходил еще в синагогу. И после этого он видел, что я так посмотрел на него, он подошел ко мне, он видел, говорит, а я как же сделал, я ничего что-то. Он видел, что я не был не совсем рад. И я ему сказал, что ты бы лучше бы сделал, если бы ты ему дал 2 евро. Ну, максимально 3 евро, а не 100 евро. Потому что все надо знать, как и что, и кому, и когда. А иногда надо кому-то дать больше. Все зависит от того, как и что, и пойдет ли это не на смарку. Потому что есть закон такой, бараташхит, не выбрасывай вещи впустую на помойку. И так далее, есть разные вещи, что надо смотреть как. Когда он дает такому человеку, который недоверчив, которому нельзя доверять что-то, такому, которому, например, он дал. Нет, не человеку, а состоянию. Человека в таком состоянии, когда он еще не знает, как с этим обойтись. И этому человеку, если бы он ему дал евро или два, он пошел бы что-то, купил себе хлеб и что-то еще. Дай ему 100, он уже пойдет что-то другие вещи делать с ними. Они у него в течение дня у них уже их не станет. Может быть, даже через 2 часа уже их не, через час уже их не будет. Но это вот очень важно, как давать и что давать. И что называется дача, отдача, что называется получение и так далее, и так далее. Просто пример. Я вижу очень много делается глупостей с этим с аспектом отдачи и с аспектом получения. Здесь надо хорошо знать и законы, и интуицию. и законы мироздания, чтобы что-то дать, потому что в этом часто просто видно комедию с двух сторон. Сорок семь. Увагамур ганаасо ма шагадам негане мизе шемашпия лашем шагасибагу митаам хашивут хашивут точка. Айнян 48 гу бегьот шенитан лану иньян тикун амихоне гиштавут гацура ганикра двикут кмо шамру хазаль 49 аля пасук улейдабка бо. Улейдабкаво. Точка. Аз црихим ломар шагапируш гу ма гу рахум вешло ганаа мизе. Переходим на страницу 8. Первая строчка вверху. Шенотен ланивраим афата рахум айну Шиге ло ганаа вазе шегунотен лагаборе. Точка. Немца. Два. Базман ше машпия леборе вейно негене. Немца. Шиеш хисарон бейштавут ацура. Точка. Вот здесь он нам хорошо немножко раскладывает то, что мы немножко говорили. Приводит нам это как бы законы мироздания, по которым мы должны давать. Как давать и что давать. Очень-очень непростая вещь. Мы видим наших отцов, праотцов, в наших праотцах, как они осторожные были с получением. Авраам, когда он разбил этих царей и вызволил, так сказать, из своего племянника Лота, из их рук, и царей, которые, где он жил, и они ему сказали: все, что ты забрал у них, все, что ты забрал не у них, и все, что ты все, что ты вообще все добыча, вся твоя остается, они сказали: спасибо, что ты нас вызволил. Мы потихоньку себе дальше построим, но все можешь иметь, все бери себе, они сказали. Он сказал: нет, я даже шнурка от ботинков я не возьму. А дайте только моим этим трем менеджерам, моим трем полководцам, с которыми я пошел, то, что они съели, то, что они поели, свои провианты, все это, потратили что-то свое, эти вещи за эти пару дней, которые мы дрались, дайте там им то, что они на этом, сказать, потратили, только их затраты окупите, а мне ничего не надо. Очень тонкие вещи. Ибо вся наша задача изучением Каббалы двухсторонняя. Прийти в очищение изучением и жизненным образом, образом жизни, прийти к очищению, внутреннему очищению, и построить себе килим, и очиститься, и построить новое духовное тело внутри себя. А оно должно быть чистым именно по свойствам, по подобию со свойствами, по подобию высшего. Вот он сейчас и нам об этом говорит. 47. Увагамур А в сказанного, из сказанного видим Ганаазу Маша Адам Нене, то наслаждение, которое, которым человек наслаждается, Мизе Шемашпия Лашем, от того, что он дает Творцу, Шагасибагу Митаам Хашивуд, что причина того из-за того, что он придает важность этому, важность Творцу. Гайнян 48 гу, смысл в том, гайот шанитан лану иньян тикун, и в том, что дан нам аспект исправления, тикун. Тоже хорошо, да, это слово использовать, тикун, исправление. Что дан нам аспект тикун, исправление. Амехуна гиштавут ацура, который называется гиштавут ацура, тоже очень важно. Гиштавут ацура, соответствие с по свойствам. Гиштавут ацура. Не трудно. Гиштавут ацура, еще раз. Ацура, цура — это форма, свойства тоже. Гиштавут — совпадение свойств. Аникра двикут, который называется двикут, тоже важно. Двикут — слияние, единение. Кмоша амру хазаль, как сказали мудрецы. 49. Аля пасук. О, по отношению к стиху. Уледапка во. И чтобы ты приклеился к нему. Это в прямом смысле. Чтобы ты к нему приклеился. То есть, и чтобы ты слился с ним. Соединился с ним. Пожалуйста. Точка. И тогда стоит там. Мудрецы что сказали? Аз црихим ломар. Тогда необходимо сказать. Шапирушу. Что смысл этого в том, Маши Гурахум, в чем это смысл, что надо слиться с Творцом по свойствам. Что это означает? Дает пример. Мудрецы дают пример. Магурахум выешлогана амизе, так как и он милостив. И есть у него наслаждение от того, восьмая страница сверху. Шинотен Леанивраим, что он дает творением, а Фатарахум, будь и ты милостив. Гайну, то есть, Шиело Ханаа Базе Шигунотен Лаборе, то есть, чтобы у него было, у человека, чтобы у него было наслаждение, удовлетворение от того, что он дает Творцу. Точка. Немца 2. Находим. Базман шемашпиела аборе вейнонегене, в то время, когда человек дает Творцу вейнонегене и не наслаждается при этом, немца шееш хисарон бэгиштавут ацура. Находим, что есть недостача в соответствии свойств. Понятно? То есть, когда Творец дает творением, то он наслаждается при этом, что он дает творение. Так если вот человек, если ты даешь Творцу, что ты можешь дать Творцу? Ну, что можно дать Творцу? Ничего, что у тебя есть твоего, что ты можешь дать Творцу. Есть у тебя одна вещь, которой у него нет. Ну, подумай, какая вещь у тебя есть, которой у него нет? И, ну, есть одна вещь, которая у него, конечно, у него все есть. Даже то, что у тебя, то, что у тебя есть, даже у тебя есть то, что у тебя есть, даже то, что у тебя есть, что у него нет, у него есть. Потенциально у него есть. Он это не использует. Потому что даже то, что у тебя есть, что у него нет, оно пришло от него, от света. Но что у тебя все-таки есть, что он тебя так создал, что он себе этого не оставил? Он не сказал, что корень у него есть, но он это не пользуется этим. Что у тебя есть такого, что ты должен ему отдать, что если ты ему это отдашь, то ты придешь с ним в соответствие и получишь все самое лучшее от него. У тебя есть одна вещь, которую ты можешь ему отдать. Это, ну, твое желание получить. О, вот так вот. Желание получить. У него все есть. У него желание насладить. У него тоже есть желание насладить. У тебя есть желание насладить его. Очень прекрасно тогда, если ты ему даешь желание, если ты хочешь насладиться. Но у тебя есть желание получить, а у него этого нету. Так вот, это единственное, что ты, называется отдача, что ты свое желание получить все больше и больше и интенсивнее учишься отдать Творцу. И тогда таким образом, то есть ты поднимаешь это, ты поднимаешь свой авиют, поднимаешь толщину, как сказать, осветляешь толщину своих желаний. Называется авиют, издакакут шель авиют. То есть ты осветляешь свою толщину своих желаний. Они остаются, но ты их осветляешь, ты делаешь работу по осветлению своих желаний получить. И это единственное, что тебе, единственное требование сверху для человека, человеку. И таким образом, так сделан механизм, системы управления, что человек только таким образом может достичь полного совершенства. И нет другого исправления, нет другого спасения у человека от своего злого начала. То есть он говорит, смотрите, Магурахум, как Творец, он милостив. А милостив, когда всегда, когда отдача, хочет дать. Два у него условия, например. Он милостив, и есть у него наслаждение, что он дает творением. Так и ты должен быть точно такой, как он. Он получает наслаждение от того, что он дает. И он милостив. Так и ты должен делать, если ты хочешь соответствовать свойствам. Афатарахум говорит, так и ты будь милостив. Гайну шейхе логана а базэшигу на тен лаборе. То есть, он говорит, чтобы и было у тебя наслаждение от того, что ты даешь Творцу. И поэтому совершенно логично выходит отсюда, что в то время, когда человек дает Творцу и не наслаждается, что это называется, что это недостача в его соответствии свойств. А если даже еще дальше пойти, то, в принципе, это получается, это уже не отдача. Если ты при этом не наслаждаешься, имею в виду, наслаждаешься тем, что он наслаждается, то ты не отдача. Понятно? Даже не, здесь можно сказать, что я настолько хочу ему дать, настолько полно. Может, знаешь, наше злое начало может тебе дать такое красивое внушение, что, знаешь, хорошо, ты будь такой, настолько будь праведным, настолько святым, что давай Творцу настолько, чтобы ты даже совершенно не наслаждался от этого. Да? Потому что наслаждаешься от этого, может быть, ты наслаждаешься ради себя, вообще не надо наслаждаться. Так он нам говорит, нет. Видишь, он нам объясняет, что нет, не будь такой. Не будь такой святой, чтобы ты уже такой святой был, чтобы ты даже не хотел наслаждаться. Ибо сам Творец не такой святой, чтобы не наслаждаться. Он наслаждается всем, что он дает. То есть наслаждается, значит, что он поворачивается лицом к тому, кому дает, как бы он светит. А ты тоже должен светить наверх. Что значит давать Творцу? Значит светить. Когда ты светишь отраженным светом Творцу, ты отдаешь. Ты поднимаешь свой авиют, толщину своего желания. Например, Бхина Далет с четвертой стадии. Например, четвертая стадия это Малхут. В третью стадию Зейранпин. Уже что-то дал. Поднял это еще выше. И таким образом каждое поднятие вверх, каждым поднятием вверх, ты поднимаешь тоже от себя свет творения, как бы отражение света творения, тяжелый свет, будем говорить, ввысь. И на него выходит этим самым, то есть ты этим самым как бы отражаешь приходящий свет. Он всегда приходит, поэтому ты видишь его, не видишь его. Все равно, если ты поднимаешь свет вверх своей отдачей, то этим самым ты безусловно производишь зивук саития с тем, что со светом, который приходит. Он всегда в тебе, только мы его не ощущаем. Это называется отдачей. При этом ты получаешь наслаждение от отдачи. Вот это наслаждение, то, что ты отдаешь Творцу. А наслаждение это называется ор хасадим, свет милости, который ты ощущаешь при отдаче. Поэтому даже в нашем мире производное от этого чисто животно-социальные отношения. И тоже человек, когда же получает в этом, дает что-то другому, он все равно рад. Чему бы он это ни дал, он немножко рад. Ну, обычно. Так что вот это вот, значит, наслаждение при отдаче Творцу обязательно, потому что тогда ты лишь соотносишься, совпадаешь по свойствам с Творцом. И еще один абзац. Три. Строчка третья. Эла давка им гу негене мизе шенотенга лагаборе аз еш ломар ше еш кан хиштавута цура. Точка. Улам. Четыре. Эха адам яхоль легагия ледаргазо ше егене мизе шемашпия лагаборе. Точка. Зе яхоль легьот рак базман. Пять. Шемаргиш гадлут вахашивут аборе. Точка. Аз еш ганаа мицад хатева. Каналь баадам хашув. Точка. Мизе шагадам яхоль. Шесть. Лекабель ганаа мегашпаа. Митаам, ки гашпаа зо мвия ло кабалат атанук. Точка. Ува маком кабала аадам сем мисугаль лавод. Здесь он нам очень дает очень сильную связку всего того, что он ранее нам сказал. И это будет хорошая вещь, может быть, на этом завершить нашу урок. Нашу часть, первую часть урока. Эла давка им гу негене. Вот что он говорит. Но именно если он наслаждается мизе шенотен лааборе, от того, что он дает Творцу, слово давка это именно, от того, что он дает Творцу, аз еш ломар, тогда можно сказать, шееш кан иштавута цура, что здесь есть место совпадению свойств. Улам. Однако. Четыре. Эха адам яхоль легагия ледаргазо. Однако, как человек может достичь этой ступени? Шиегене мизе шимашпила буре, чтобы он наслаждался от того, что он дает Творцу. Точка. Зе яхольних йод рак базман. Это возможно только в тот момент. 5. Шемаргиш гадлут хвехашивут абуре. Очень важно, что он говорит сейчас. Только тогда, говорит, только в тот момент, когда он ощущает величие и важность Творца. Только в этот момент он может наслаждаться от того, что он дает. Очень тонкая вещь. Потому что без наслаждения при отдаче он не сможет прийти к соответствию свойств. Поэтому очень важно, чтобы он почувствовал величие Творца, тогда он может ощутить величие Творца. Тогда, если он ощутит величие Творца и важность его, тогда он сможет насладиться тем, что он дает. Очень тонкая вещь. Он объясняет дальше. Зе еш ана, аз еш ана, а мицата тева. О, теперь он говорит нам. Тогда есть наслаждение со стороны природы человека. Природное наслаждение. Каналь ба адам хашув, как это мы видели, со значительным человеком. Да? Значительный человек, ты ему с радостью хочешь что-то отдать. Даже еще не надо тебе, чтобы он тебе заплатил даже. Ты ему хочешь отдать. Так же самое и здесь. И ты еще наслаждаешься от этого, что ты ему даешь. Почему? Потому что это в природе человека давать большому или значительному человеку. А от этого получает удовлетворение, удовольствие. В большом смысле и может получить также и благословение. Потому что, опять же, по соответствию свойств. Везе адам яхоль. Мизе адам яхоль лекабель. 6. Лекабель ханаа мяшпаа. Он говорит, от этого человек может получить наслаждение от отдачи. Митаам ки ашпаа зо мавия ло лекабалат куло кабалат атанук. А почему? Митаам от того, по причине того, что эта отдача приводит его к получению наслаждения. А увамаком кабалата адам, увамаком кабала, адам, 6, 7, мысугаля, вот, о, видишь, он говорит, чисто и просто он говорит. Без всяких возвышенных вещей, слов, пустозвонства. А в том месте, где есть получение, человек в состоянии работать. Видишь, да? Четко. Там, где есть получение, человек в состоянии работать. А если он чувствует, что он ничего не получает, то как ему работать? Очень тонкие вещи. Поэтому, конечно же, тоже что же значит тогда? Подумаем. Может быть, он дальше пойдет, я не знаю. Если, значит, он говорит так, что давай Творцу. Правда, он говорит только про Творца, конечно, он говорит. Что надо осознавать его величие и его важность. Тогда ты можешь дать. А выходит уже из этого интересно то, что основная вещь, на которую это уже указывает нам Тора, что давать милостыню бедному. И Творец связывает это, давать милостыню бедному, он связывает это с самыми главными своими заповедями. И она стоит очень высоко на шкале духовных ценностей со стороны Творца. И казалось бы, непонятно было, вот сейчас, когда мы это читаем, понятно становится немножко, оно вылезает контрастно, вылезает из этого. Что, видишь, он говорит, что где есть получение, там человек в состоянии работать. А теперь подумай, что если есть нищий, в наше время в Европе, где там есть нищий, не знаю, ему нужно ради чего-то другого, может, деньги. Но представь себе, что есть нищий, и ты ему что-то вдаешь, или человек незначительный, которого совершенно нет никакой значимости, я говорю, никакой важности, ничего, и ты ему что-то даешь, аккуратненько что-то ему даешь, милостыню, например. Как это, почему это настолько важная мицва? Потому что нет в этом никакого наслаждения, как бы, в этом. Он не важный для тебя. Так? У него нет никакой его собственной важности, значимости. Какое, может быть, можешь ты получить от этого наслаждение? А он нам рассказывает, слава Исулам, что только в месте, где есть, в том месте, где есть у человека получение, он в состоянии поднять руку или что-то дать, работать. Как же можно дать тогда бедному? Поэтому Тура связывает это с самыми величайшими заповедями. Потому что если человек сможет против своей воли, против своего природной склонности, которая требует, которая только отзывается на то, что дать великому какому-то, видать тому, что важное в твоих глазах, и в глазах общества, и в глазах чего-то не было. А тут ты что-то должен дать кому-то, которое ничто как будто бы перед твоими глазами и перед твоей природой. И ты, если еще поборешь это и дашь ему так же самое, в таком же плане, как ты даешь Творцу, потому что Творец заповедовал так, а он знает, почему он так заповедовал. Нам непонятно это. А этой заповеди ты можешь вытянешь себя настолько из своей закабаленности, своим злым началом, своим эгоизмом, просто отдачей какому-то нищему. Но это надо, конечно, все духовно иметь в виду. Просто дашь на улице кому-то, это надо смотреть, что ты делаешь. Это. Надо просто иметь в виду этот факт, что дать тогда, когда это кажется совершенно противоестественным твоей природе. Вот как, например, с тем, чтобы дать не тому, кто не, совершенно незначителен в твоих глазах. И тогда можно приобрести величайшее благословение сверху, величайший ответ и величайшее исправление, казалось бы, таким незначительным фактом. Ну вот, кажется, мы тогда закончим нашу первую часть урока номер 9 и перейдем к Эцхаим.